Глава 22. «Ваше Величество, меня тоже не устраивает, что происходит», — ответил я, не отводя взгляда. «Если, конечно, вы хотите поговорить насчет ситуации вокруг питомцев». «Именно так, Сергей. Орлов мне все рассказал», — продолжал император. «Ты очень грубо повел себя, совершил ряд опрометчивых поступков. Семен Михайлович в растерянности. Поэтому я и решил связаться с тобой, объяснить, почему не будет так, как ты хочешь». «Это нужно не мне, а живым существам, которые встают на защиту империи», — ответил я. «Ведь при улучшении условий содержания вы тоже будете в выигрыше». «Хм, в выигрыше, значит?» Романов продолжал пристально смотреть на меня. «Интересно от тебя услышать, в чем же я выиграю?» «Если улучшить питомцам условия содержания, они станут сильнее, способности их усилятся, и, скорее всего, появятся новые, уникальные», — объяснил я. «Империя станет только сильнее, внешние рубежи окрепнут. А вы, как монарх, еще раз утвердитесь в глазах аристократии и общественности в качестве мудрого руководителя». «Сергей, все не совсем так», — ответил Романов. «Это не мудрый поступок. Содержание питомцев — дорогое удовольствие для империи. У нас их не 7, как у тебя, а уже более 1000. И представь, что будет, если делать просторные помещения для каждого, подбирать питание, следить за микроклиматом и прочим. Это просто нецелесообразно для нашего государства». «Романов просто не видит очевидных вещей. Что сейчас в приоритете? Неужели так сложно выделить деньги из казны на развитие питомников? Ведь польза очевидна, и я ее озвучил». Но император даже не сомневается, сразу дал отпор. «Хорошо, подадим эту ситуацию под другим углом». «Тогда я предлагаю провести небольшой эксперимент», — ответил я. «Улучшим условия содержания хотя бы для того же Зевса и 100 питомцев. Тех самых, что Семен Михайлович хочет забрать в службу безопасности. Посмотрим на динамику развития». «Зевс и 100 питомцев?» – задумался император. «Да, на большее я претендовать не буду», – кивнул я. «Ну да, пока не буду. Но я вернусь к этому вопросу. Мы еще поговорим с ним на эту тему чуть позже». «Хорошо, я распоряжусь об улучшении условий», – сухо произнес император, затем слегка улыбнулся. «Кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить тебя за содействие Березину. Сегодня с ним разговаривали. Он в восторге от твоей работы». Судя по еле заметной мимике, а император хорошо контролировал свои эмоции, с моим решением он согласился крайне неохотно. Видимо, он не тот человек, который будет что-то менять. Как таких называют? Ах да, консерваторы. Ну или согласился лишь потому, что я выполнил его просьбу, иначе бы наш разговор сильно затянулся. «Моя миссия завершена?» – спросил я. «Да, почти завершена. Семен Михайлович заканчивает зачистку. Но для подстраховки пока побудь рядом с ним», – ответил Романов. «А наградой за успешно выполненную миссию будет мое согласие на твой эксперимент». Вот я и услышал от государя то, что мне было нужно. Настала пора встретиться с Орловым и отдать ему Зевса. Как же я этого не хотел, но император не отдаст особо ценного питомца. Сейчас точно не отдаст. Прежде чем отдать Орлову Зевса, я решил отправиться в то самое секретное место, которым мне поведала Авдотья. Через несколько секунд я перенесся с помощью змейки в катакомбы. Конечно, я взял с собой Акулыча, Регину, Кузьму и Волчонка. Дракарис и Граби просто не поместились бы в этот не совсем просторный бетонный лабиринт. Рэмбо остался дрыхнуть в покоях, я его не стал тревожить. Так-так, я оглядел катакомбы. Пахло сыростью, чем-то вроде мха и крысами. Кузьма начал гоняться за одним из хвостатых существ, пока я не приказал вести себя тише. Непонятно, кто здесь еще может обитать. Листок в жирных пятнах с маршрутом, который намалевала бабка, был уже не нужен. Астральная питомица вела нас по одному из бетонных ходов к цели. Наконец-то я увидел схрон, который был закрыт неприметной бетонной плитой. Хрен угадаешь, что под ней спрятано сокровище. Таких плит здесь просто до чертиков, и все лежат на таком же уровне, что и это. «Ее надо как-то аккуратно поднять», — задумчиво ответил я, чувствуя, как воздух сгустился. Отправил на разведку змейку, но она ничего не увидела. «Ох, не нравятся мне эти изменения. Будто кто-то нас увидел и хочет поздороваться». «Тяжелая зараза», — ответил я, попробовав хотя бы сдвинуть нужную плитку в сторону. «Сейчас попробуем». Акулыч трансформировал руки в плавники, вставил их в зазор и, надувая щеки, поднял плиту. Появился зазор в пару сантиметров. «Кузя, помогай!» — закряхтел Акулыч, и звуколов, подпитанный Региной, поддержал мощными лапами тяжелый кусок камня, а затем откинул его в сторону. Внутри лежал сундучок, совсем небольшой. Он был не золотым и даже не серебряным. сделан из дерева со стальной скобой, на которой висел замок. Причем замок обычный, стальной. С ним расправилась Регина, решив поучаствовать в деле. Щелкнула зубами, откусив дужку. Я снял замок, откинув его. Затем открыл сундучок и увидел тот самый солнечный кристалл. Он находился внутри магического пузыря, напоминающего по форме куриное яйцо. И светился очень блекло. Не такой уж он и солнечный, как говорила бабка. Воздух стал еще плотнее. Ловушка! Две плиты с шумом опустились, отсекая нас от катакомб. Теперь мы в каменной могиле. Внезапно стало нечем дышать, и каменный пол под ногами начал резко нагреваться. Такие ловушки мне знакомы. Ими обычно защищают особо ценные реликвии и артефакты. Обычно против сильных магов такие сюрпризы не очень эффективны и больше рассчитаны на мародеров. Но все равно, ушами хлопать тут не стоит. Ведь через секунды 2-3 мы окажемся, как в той микроволновке, на кухне Аннушки. Станем курочками гриль. И зачем мне такие эксперименты? Меня вполне устраивает собственное тело. Магию воды использовать не имело смысла. Дышать-то внутри пузырей, которые я могу создавать, было нечем. «Ох!» — выдохнул Акулыч, начиная хватать ртом воздух, в котором не было кислорода. Когда пол у дальней плиты вспыхнул и в нашу сторону направилась термическая волна, мы свалили из этого ада. Змейке в этот раз нужно было перенести нас всех одновременно, и она с задачей справилась великолепно. Я очутился на поверхности, сжимая в руках магический пузырь с заключенным в нем кристаллом. Глубоко вздохнул, почувствовав, как от эйфории слегка закружилась голова. Но мы перенеслись не на поле. Сейчас мы находились на поляне, которую я присмотрел во время приключений на болоте. Это место было закрыто лесом со всех сторон от лишних глаз. Самое оно. Акулыч лежал на спине и шумно дышал в сторонке, как и Кузьма с Региной. Удивительно, но Зев спокойно перенес нехватку кислорода. Я бегло изучил волчонка. Теперь ясно, почему он такой спокойный. Зевс использовал запас воздуха в своих легких, что-то вроде экономного режима. Крутой питомец, что тут говорить. «Ну что, надо это вскрыть?» Акулыч озадаченно посмотрел на магическое яйцо. «Попробуй», я передал ему предмет. Акулоид аккуратно постучал по нему своим заостренным плавником, затем сильнее, затем кинул под ноги и прыгнул на мерцающий предмет. Я с улыбкой наблюдал за ним, понимая, что ничего не получится. Успел рассмотреть магическую структуру, из которой состоит защита, несколько печатей крепости. Тут обычные силовые действия не помогут. Затем подключился Кузьма, прыгая на этом яйце, следом Регина, с разбегу падая на защищенный предмет своим сияющим панцирем. «Все, хватит!» — усмехнулся я. «Кузя, принеси кристалл!» Зуколов схватил защищенный камень зубами и подбежал, пытаясь расколоть магическое яйцо челюстями. «Это бесполезно! Кузьма, дай его сюда!» Аккуратно вытащил я из зубов монстра бесценный предмет. Затем положил реликвию в руку, из нее вырвались струйки воды, которую я заморозил. Добавил манны, и яйцо треснуло пополам. Ох, я ошибался по поводу блеска кристалла. Пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Теперь осталось передать через себя питомцам ту энергию, которая была заключена внутри. Если это правда, и мои монстры станут сильнее, никому об этом говорить не стоит. Ни Орлов, ни Березин, ни Император, ни один из них этого не одобрит. А зачем мне лишние проблемы и конфликты? Достаточно и тех, что есть на данный момент. Что ни день, то сплошное веселье. Я сжал солнечный кристалл в руке, чувствуя сильнейший жар. Затем он прокатился по всему моему телу, переходя моим питомцам и Акулычу. Связующие нити запылали солнечным светом и через несколько секунд потухли, как и кристалл, который превратился в простую стекляшку. Я открыл глаза. Просто охренительно. Вот это изменение! Кузьма вырос и теперь был в полтора раза выше меня. Грабби вылез из-под земли довольно урча, и я заметил на нем ядовитые шипы. У Регины увеличился магический резервуар в 2 раза. Я изучил Рэмбо. Теперь он может стрелять сразу несколькими огненными сгустками. У Акулыча усилилась магия морской соли. Теперь он может ею орудовать и в облике акулоида. Ну а Дракарис может стрелять огнем на расстоянии до 50 метров. Вот это класс! Я взглянул на Зевса. Его окрас поменялся на черный, и питомец еще немного вырос. Теперь это почти взрослый волк. Но я так и не смог понять, какую он приобрел способность. Она только начала образовываться, и тут гадать можно бесконечно. После того, как мы вышли на поле и потренировались, я увидел воочию, насколько мои питомцы и Акулыч стали сильнее, и это было для меня словно бальзам на сердце. Еще немного прогулявшись, я вернулся в покои Евграфия Романыча. Камень на перстне замедления начал как-то странно мигать, и я решил узнать, в чем причина. Застал я старика с Рязановым за процедурой установки очередного взломщика на артефакт портального призыва. И меня вдруг посетило очень нехорошее чувство, будто нельзя вскрывать эту хреновину. Обычно такое беспокойство меня не обманывало, даже в некоторых случаях жизнь спасало. Взять тот же случай из прошлого мира с одним из пламенных артефактов, который мы нашли во вражеском лагере. Что-то мне подсказывало, что его нельзя использовать, и в конце концов уговорил соратников проверить оружие внутри защитного купола. Взрыв был таким, что мощный купол, который подпитывали несколько сильных магов, треснул. Или ситуация со шпионом, которым оказался двоюродный брат короля. Я настоял на том, чтобы эту шкуру проверили менталисты. И никто до конца не верил, что Рурк, великий воин и якобы защитник королевства, всего лишь предатель. Но именно так все и было. «Этот артефакт лучше не использовать», — подметил я, и Евграфий Романович нахмурился. «Вы чего-то боитесь?» — спросил он. «Что может произойти?» «Я знаю, что ничего хорошего», — произнес я, с опаской посматривая в сторону призывающего предмета. «Его надо проверить». «Иван Борисович, можете заняться?» — обратился к своему коллеге старик. Рязанов кивнул. «Хорошо, сейчас займусь». Он начал что-то искать в одном из ящиков лабораторного стола. «А я пока продолжу», — улыбнулся Евграфий Романович. «Осталось немного. Надо бы за ними присмотреть, а то не нравится мне взгляд этого старичка. Он подошел к делу с излишним энтузиазмом, как бы не сыграл тот с ним злую шутку». «Я хотел бы еще спросить насчет перстня», — продолжил я, когда Евграфий Романович вновь отвлекся на призывающий артефакт. «Так, и что там?» Старик повернулся ко мне на крутящемся кресле. «Камень на перстне начал мерцать», — протянул я руку, показывая ему артефакт. «Что это значит?» «А это», — засмеялся Евграфий Романович. «Я не рассказал вам, юноша. Так артефакт показывает, что скоро будет готов к использованию. Как только потухнет, значит, можно его активировать». «А если раньше?» — поинтересовался я. «Если раньше попробуйте его задействовать, он просто истощится, а результата не будет», — развел руками старик. «Или будет не такой сильный эффект». «Благодарю», — кивнул я. «Не буду вам мешать». Артефакторы продолжили работу, а я вернулся в покой, где отдыхали родители. Кузьма кое-как протиснулся в дверной проем, и маман вскрикнула, выскочив из-за стола. Да и батя уронил чашку чая от неожиданности, так и не поднеся ее ко рту. «Ой, мамочки!» — всхлипнула маман. «Что с Кузей?» «Серега, ты хоть предупреждай!» — вскрикнул батя, подходя ко мне, но старался не приближаться к Кузьме, который посматривал на них задаченным взглядом. «Вы же знали, что питомец будет расти», — ответил я. «Очередное изменение». «Мы не готовы к таким быстрым изменениям», — залепетала маман. «Просто он стал...» — выдохнул батя, посмотрев на Кузю, который был почти с него ростом. «Он стал таким здоровенным. Больше ничего у него там не поменялось». «Что именно?» — удивился я. «Ну там...» — батя покрутил пальцами своего виска. «Я про агрессию». «Нет, конечно», — засмеялся я. «Кузя, поприветствуй моих родителей». «Ой!» — закричала маман, отпрыгивая от Кузи, словно он пытался ее сожрать, но Звуколов не отступил. Когда мама Наташа уперлась спиной в стену комнаты, он потерся о ее колени мордой. Для этого монстру пришлось прилечь на пол. «Вот видишь, ничего тебе не откусил», — прокомментировал я. «Мне надо к нему привыкнуть», — выдавила маман. «Слишком неожиданно это». «А мне нравится», — ухмыльнулся батя, поглаживая Кузьму, который терся теперь о его колени. «Вот только бы намордник купить, на всякий случай». «Никаких намордников», — резко ответил я. «Я контролирую питомцев». «Да ладно, это я так, пошутил», — улыбнулся батя. Мы сели пить чай, и я рассказал об изменениях, которые произошли с другими питомцами. Акулыч, в свою очередь, похвастался своей магической трансформацией, решил продемонстрировать. Вот только батя запретил ему использовать магию в помещении. Мало ли какой предмет он заденет своими солевыми иглами, а потом расплачивайся за него. В общем и целом, родители искренне порадовались за меня. «Кстати, мы уже с твоей мамой сходили на ярмарку», — ответил батя. «Какую?» — удивился я. «Пока тебя не было, на площадь завезли несколько вагончиков, огородили территорию», — ответила маман. «Как нам сказал Березин, у них каждые полгода так». «Местные олигархи так привлекают внимание к своей продукции», — объяснил батя. «Нам ли не знать, зачем это делается?» «Ну, тогда я на площадь», — улыбнулась я. «Сереж, может, без этого, без Кузи?» Маман оглядела Звуколова. «Людей только напугаешь». «Кузя никого не тронет, обещаю», — ответил я. «Ну что вы в самом деле?» «Да я-то не против. Это все мама твоя беспокойная», — улыбнулся батя. «Да ну вас!» Маман допила чай и, надув губы, направилась к выходу. «Все, я ушла на маникюр». «Ты с Настей пойдешь гулять?» — спросил батя, когда я тоже направился к порогу. «Я сам прогуляюсь», — пробурчал я. «Зачем мне эта болтушка?» В компании питомцев и Акулыча я вышел из дворца, а заметив впереди крашеные вагончики, выстроенные буквой «П», направился в их сторону. «Сережа, подожди!» — услышал я окрик за спиной. Ну вот, и никуда от нее не скрыться. Я вздохнул, улыбнувшись, и обернулся, помахав рукой. «Сережа, а я тоже собралась прогуляться», — подошла ко мне Настя, широко улыбаясь. «А тут ты. А что у тебя с Кузей?» «По пути расскажу», — улыбнулся я рыжий, и мы направились в сторону мини-ярмарки. Чем ближе я подходил к ней, тем больше разочаровывался. Мне было с чем сравнивать. На Муромской ярмарке было все. Не только магазины, но и аттракционы всякие. Здесь же, насколько я понял, всего лишь несколько магазинов. Да какой-то мужик в костюме медведя, фотографирующийся с очередными прохожими. Ну и все, пожалуй. Прохожие на площади провожали нашу процессию удивленными взглядами, опасливо посматривая на Кузю. Многие сторонились его. «Не переживайте!» «Все мои питомцы мирные и спокойные», — обратился я к очередной толпе, которая бросилась в рассыпную у входа на территорию импровизированной ярмарки. «Я слежу за ними, не бойтесь». Но люди не спешили доверять моим словам. Притом Кузьма довольно пристукивал зубами, отчего распугивал даже самых любопытных. Я почувствовал аромат шашлыка и печеной сдобы, услышал крики торговцев, зазывающих к себе. Настя продолжала сыпать вопросами, и я в паре предложений рассказал ей об изменениях Кузи, затем и о других питомцах. Настя слушала, слегка улыбаясь, но уж слишком как-то напряженно, будто думала о чем-то другом, да и взгляд ее говорил о многом. «Ты какая-то грустная сегодня», — обратилась я к ней. «Я просто в шоке. Мне передали, что тетю Олю казнили. Настя сглотнула ком и продолжила. Она растила меня последние 3 года, делилась советами, а ее без суда взяли и убили». Да уж, могли бы и помягче сказать ребенку о смерти Ольги. Не надо быть гением, чтобы понять, какой бы злодейкой та ни была, но с ребенком она обращалась хорошо. «Понимаешь, Настя, тетя Оля совершила преступление. Она хотела убить твою маму», — постарался я объяснить рыжий. «Имперские законы для всех равны». «Да это понятно», — вздохнула Настя. «Все равно как-то не по себе. Не могу поверить в то, что ее больше нет». Мы уже гуляли по ярмарочному саду. К нам тут же пристал этот костюмированный медведь, но Кузя отпугнул его, выстреливая челюстями. «Убери свою псину, пацан! Она чуть меня не цапнула!» — вскрикнул этот бессмертный, пытаясь ударить Кузьму. «Ну хорошо, посмотрим, как ты бегаешь». Кузьма втопил за мужиком, отгоняя его 50 метров. Эта ситуация немного разбавила грустную обстановку. Настя уже улыбалась. «Блин, хочется чего-то вкусного», — облизнулась она и посмотрела в сторону магазина с вывеской «Шаурма от Толстяковых». Не знаю я никаких Толстяковых, да и продукт такой ни разу не пробовал. Я поймал голодный взгляд Насти. «Это вкусно?» — спросил я. «Ты прикалываешься?» — хихикнула она. «Конечно!» «Ну что ж, тогда надо обязательно попробовать». Я подошел к окошку и обратился к повару, который трудился внутри вагончика, подогревая лепешки и помешивая соус по запаху чесночный. «Можно нам 2 шаурмы?» — сделал я заказ. «Конечно, дорогие мои!» — расплылся в улыбке бородатый дед, но улыбка у него вышла кислой и натянутой. «Все для вас, только самое лучшее и полезное». Через 2 минуты мы с Настей устроились за столик рядом с вагончиком, и она первая попробовала этот продукт, завернутый в конверт. Ответила она, прожевывая, и у нее из уголка рта потекла струйка соуса. «Как же вкусно!» Я заметил, как кто-то выглядывает из этого лавашового конверта. Это точно не салат и не морковь с огурцами, которые повар паковал внутрь. Это больше похоже... Смотри, я дернул за выглядывающий кусочек и вытащил. Да, это была часть мышиного хвоста. «Фу!» — вскрикнула Настя, выплевывая в салфетку то, что не успела проглотить. «Это же мышь!» «Угу. Кажется, что у кого-то сейчас начнутся проблемы», — мрачно ответил я. Я постучал по стойке магазинчика. «Да-да», — появился улыбающийся бородатый повар. «Еще шаурму?» «Возьмите эту гадость обратно!» — бросил я на прилавок 2 конверта. «И верните наши деньги! К тому же я пожалуюсь Березину! Выгонит вас отсюда в шею!» «Да как ты со мной разговариваешь?» — запыхтел бородатый повар. «Моя шаурма самая вкусная, никто не жаловался!» «Ага, с мышиными хвостами!» — кивнула Настя. «Возвращай нам деньги, мошенник чертов!» — вскрикнул я. Немедленно!» «Угрожать мне вздумал!» Оценивающе посмотрел на меня и моих питомцев бородатый повар, затем на Акулыча, который в ответ сверкнул глазами. «Да я таких, как ты! А ну сейчас!» Он схватил телефон и крикнул в трубку. «Федя, быстро сюда! Мне угрожают!» Через минуту позади послышался грубый голос. «Кто буянит?» Я обернулся, на меня уставился небритый мордоворот с двумя бойцовыми собаками на цепи. На его поясе я заметил несколько медальонов и молниевую дубинку. «Он меня обозвал мошенником», — объяснил повар. «И оскорбил. Говорит, что я крыс готовлю». «Именно так», — ответил я, хмуро посматривая на мордоворота. «Стой в стороне и не рыпайся, иначе я заставлю тебя умолять о пощаде». «Слышь ты, щегол!» — зарычал этот детина. «А ну пшел отсюда! И своих сраных питомцев забирай! У меня есть ловушки даже для твоего громилы!» — махнул он в сторону Кузьмы. Я не успел ответить, как мордоворот схватил меня за шиворот и Настю за руку. «Ай, больно!» — взвизгнула Настя. Охранник оттащил нас в сторону. «А я ведь тебя предупреждал, тупой ты ублюдок!» — процедил я. «Тупой?» — вскрикнул побагровевший детина. «Держи, для бодрости!» Я услышал треск молниевой дубинки. «Ну что же, у меня тоже есть нечто для бодрости!» Я заметил лениво пролетающую мимо осу и хищно оскалился. «Оса против дубинки!» Раунд первый.